Глава сороковая. Вернуть к жизни. Я быстро подползла к нему, сорвала флакон с себя и с него. Эйда скатилась с его рук на землю, но мне нужен был в первую очередь муж, живой. «Эй!» — коснулась я его щеки, когда иллюзия растворилась. «Как там невесты Света должны возвращать к жизни, к Свету? Я ведь понятия не имею. Одна знающая как раз рядом, но, увы, тоже без чувств». Сердце колотилось, я опасалась, что кто-то из заговорщиков прорвется к этому порталу. Но да простят меня святые, сейчас я предпочла бы похоронить их всех в этом подземелье, потому что никакую схватку в одиночку я не выдержу. Я вцепилась Эйнару в плечи, попыталась встряхнуть его, коснулась щеки. Тогда, после нападения в храме, после того, как все рухнуло, он пришел и упал без сознания. Что я делала? Оттащила на ковер, слушала сердце, коснулась тела. Сердце стража билось отчетливо, но так медленно, словно тьма поглощала его, останавливала в густом тумане. Такова цена могущества. Знать, что однажды темная сила заберет свою жертву? Я снова повторила мысленно. «Я здесь, я с тобой». Сплела его пальцы со своими, бессмысленно глядя на мерцающие золотистые узоры. Хорошо бы они не исчезли, хорошо бы его тьма не посмела это разрушить. Я не выдержала и потянулась к нему, остановилась, глядя на сомкнутые губы. Это ведь не сказка. Герой не проснется от поцелуя влюбленной девушки. Да и целовать хотелось бы живого, потому что не почувствовать его ответ будет еще страшнее. Но я все равно склонилась, болезненно остро чувствуя его слабое, прерывистое дыхание. И не успела понять, как Эйнар в одно мгновение шевельнулся, очнулся, подхватил меня под шею и прижал к земле, целуя сам. Я задохнулась от счастья, чувствуя сухие, жаркие прикосновения его губ. «Дурак!» — выдохнула спустя мгновение. «Я думала, ты умираешь!» «А я и умирал!» Навис он надо мной, заслонив ночное небо с проблесками звезд среди облаков. «Еще немного. Тебе стоило действовать решительнее, моя юная жена». «Если ты скажешь, что притворялся, я тебя убью», — сказала, а у самой на глазах навернулись слезы. Я обхватила Эйнара за шею, прижалась и замолчала на несколько бесконечных мгновений. «Уходим». Выдохнул он тихо, пытаясь приподняться и не выпустить меня из объятий. «Мы лишь разозлили их, но едва ли остановили все то, что началось». Я села на колени, торопливо отряхнулась и смахнула слезы. «Куда теперь?» Эйнар с тяжелым вздохом снова поднял Эйду на руки. «Во дворец! Свяжусь с остальными!» «Сейчас все будут искать Эйду и нас, если она была так важна, а мы так и не узнали имя главного заговорщика. Кто наш враг?» «Что ты предлагаешь?» Я остановилась, задумчиво кусая губы. «Если печать сорвана, если весь город скоро может быть охвачен тьмой, куда податься?» Я не знала, что сказать. Эйнар взглянул на браслет на запястье. «Марк в лавке. Они что-то выяснили». «Но они не помогут найти...» Я вспомнила слова Эйнара про жизнь и смерть в противоядии от зелья. Взглянула на Эйду. «Хотя давай к ним». Эйнар только кивнул. Кое-как мы добрались до города, на улицах которого было пугающе тихо. Эйнар пару раз споткнулся, я попыталась поддержать Эйду за голову, но толку от меня было мало. Сбегав до соседней площади, я чудом нашла одного извозчика, не сбежавшего прочь от дурных вестей. Потом поняла, почему. Он просто задремал и пропустил начало конца света. Как забавно, зато очень кстати. «Мэсси!» — встрепенулся он, когда увидел меня в наряде жены стража тьмы. «Ничего не говори и поехали!» Мы забрали Эйнара с Эйдой на руках и быстро, уже без попыток запутать следы, добрались до лавки. Похоже, вид у нас был впечатляющий, потому что Гвен издали услышала шум и распахнула дверь. А когда увидела Эйнара с Эйдой на руках, то и вовсе замерла с раскрытым ртом. «Вопросы потом!» Кажется, Марк еще не видел меня в настоящем виде и теперь слегка застыл, переводя взгляд с меня на Эйду и обратно. «Это я, Роксана!» — помахала я рукой. «Все свои!» «Угу», — кивнул Марк и, наконец, успокоился. Эйнар уложил Эйду на кресло и сам опустился на лавку у входа. «Что произошло?» — спросил Марк. «Сначала ты», — выдохнул мой муж. «Что с вратами?» «Кто-то опоил еще одного из стражей, Роя. Пробрался в замок и выкрал артефакт. Думаем, это могла быть Мел или тот, кому она выдала тайну прохода. Лоуренс предупредил, но было поздно. Боюсь, нужна твоя помощь». Эйнар глянул на безжизненную Эйду и кивнул. «Я могу уйти туда и бороться с остальными, но это не решит проблему с источником зла. Надо найти главу заговора и остановить. Мы забрали у него жертву. Эйда явно нужна ему для кровавого ритуала, но кто знает, не найдет ли он замену». «Наверняка найдет». Я с сожалением взглянула на подругу. Обвиняла ее в предательстве, но, похоже, предали в первую очередь именно ее. И едва не убили. «Мессир», — робко обратилась к Эйнару Гвен, — «нашла кое-что, что может нейтрализовать действие зелья, по моим опытам. Можете попробовать». «Ты тоже отравлен?» — охнула я. «Эйнар?» «О, да, отравлен любовью», — сдержанно хмыкнул Эйнар, уставившись на меня. «Нет, помощь нужна не мне». «Эдди?» «Думаю, да. И еще кое-кому». Гвен подошла к моей черноволосой подруге, присела и попыталась хоть немного привести ее в чувство. Влила пару капель приготовленной настойки в приоткрытый рот. «Если поможет, то как быстро?» — подался Эйнар вперед и оперся локтями о колени. «Не знаю», — вздохнула Гвен, «смотря как долго ее травили и насколько высоко содержание зелья в крови». «И что предлагаешь? Сидеть ждать?» — скрестил руки Марк. «Они еще продержатся?» — спросил муж, имея в виду, видимо, других стражей. «Какое-то время». На улице, где-то в паре домов отсюда, раздался жуткий крик и вой. Не выдержав, мы все выбежали из лавки на широкую набережную, чтобы понять, что случилось. Марк с Эйнаром, не сговариваясь, кинулись туда, откуда звучали крики. Первый страж лишь в последний момент приказал мне остаться на месте. Гвен поежилась, глядя им вслед. Ночь была в самом разгаре. Казалось, это не просто ночная темнота из-за отсутствия солнечного света, а иная тьма обрушилась на город, и что здесь уже никогда не будет, как прежде. Даже шум моря рядом с нами, который всегда казался мне успокаивающим, теперь был полон звенящей тревоги. Пахло солью, влагой и страхом, и я отвернулась от линии прибоя. В домах кое-где горел свет, но на улицах не было ни души. Должно быть, магистр получил сообщение от стражей и уговорил императора предупредить людей о грядущей опасности. «Слышала, что уже тысячи решили покинуть столицу после случившегося», — поведала Гвен, нервно дернув на переносице очки. «Кто-то поднял панику раньше времени, и дороги оказались перекрыты из-за этой толпы. Ты не хочешь бежать?» — оглянулась напарница резко. «Я не знаю». Я медленно вздохнула, пытаясь понять, что делать дальше. «Не могу. Эйнар должен что-то придумать. Нельзя оставить все как есть. Мы были там у заговорщиков. Это страшно и жутко. Похоже, мы похоронили их всех там». Я говорила торопливо, не осознавая до конца, что мы действительно сделали и из какого кошмара вырвались. «Но глава заговора в Ордене, и это кто-то опасный». «А вы верите самому магистру?» «Да, он был с нами при нападении». На очередной шорох за поворотом Гвен сильно вздрогнула и позвала меня обратно в лавку. Сомневаюсь, конечно, что стены нашего хрупкого домика защитят от сил тьмы, но с точки зрения обычного человека это хотя бы создает видимость безопасности. Я еще раз взглянула туда, где скрылись наши мужчины. «Наши. Я что, уже и Гвен связала с Марком мысленно? Ну да, сейчас только про это и думать». На душе тоскливо заскребли кошки. «Но если я кинусь за Эйнаром, едва ли стану полезна. В конце концов, он не с таким справлялся. А нам надо проследить за Эйдой, пока ей не стало хуже или лучше». «Пойдем», — кивнула я Гвен. Мы вошли внутрь, заперли дверь от промозглого ветра с берега. Я даже подумала, не заварить ли снова крепкий кофе, чтобы хоть немного набраться сил и унять противную дрожь. Как Гвен воскликнула. «Она исчезла!» «Кто?» — обернулась я медленно. «Эйда, Какого демона? Но на кресле, на котором без чувств лежала Эйда, было очевидно пусто. Лишь смят плед, прикрывающий старую и стертую обивку. Я бессмысленно метнулась по комнате, огляделась по сторонам, даже с грохотом промчалась по ступеням наверх, чтобы убедиться, что Эйда не просто пришла в себя и решила пройтись по лавке. «Она ушла?» — бросила я растерянно, выдохнув и спустившись по ступенькам. «Если ее не забрали темные твари!» — кивнула бледная, как смерть, Гвен. «Брось! Слишком быстро!» Но я оглянулась и повела плечами, будто в спину глядели исчадия бездны. «Да что же происходит? Куда она могла деться? Зачем? Почему? Мы вытащили ее из подземного ада, чтобы она теперь сбежала от нас и попалась кому-то на улице?» «Ты куда, Рокс? Надо догнать!» — накинула я капюшон от ветра и промозглости. «Тебе нельзя туда одной!» «Значит, идем вместе!» «Это безумие!» — попыталась остановить меня напарница. «Только не сейчас, Гвен! Только не сейчас! Эйда отчего-то важна ему! Мы не должны ее отпускать! Она едва пришла в себя и наверняка испугалась чего-то!» Не став дожидаться нерешительную подругу, я сама выбежала на улицу, обернулась вокруг, высматривая силуэт Эйды поблизости. Крикнула, уже не боясь привлечь внимание. Пробежала десяток шагов в одну сторону, заглянула в переулок, вернулась обратно, не зная, куда бежать теперь. Похоже, мой крик заставил Эйнара и Марка вернуться быстрее. Муж появился с дальней улицы, растрепанный, но живой. Я молча кинулась к нему на грудь и едва не разревелась. «Эйнар, ты жив! Ты жив!» «Да, айгулы ушли. Что случилось?» Едва слышно выдохнул он, огладив по спине и повернувшись медленно со мной в объятиях. «На вас напали? Где Гвен?» «С ней в порядке! С нами все в порядке! Эйда успела сбежать!» «Сбежать?» — не сдержался и рявкнул Марк. «Она ведь была без сознания!» «Наверное, то зелье Гвен подействовало лучше, чем мы ждали. Я не знаю. Нас не было всего несколько минут, а когда мы вошли в дом, на кресле было пусто. Словно ваши темные твари похитили ее и исчезли!» Я ждала почему-то гневных обвинений, что мы ее упустили. Но Эйнар вдруг сказал. «Так даже лучше». «Что?» «Она приведет нас куда нужно». «Почему?» Я запнулась. «Почему ты так решил? Вдруг она просто пришла в себя и испугалась, убежала прочь, а теперь...» «С ней явно не так просто, как мы думали. Думаю, этот некий он имеет на нее влияние». «Но как мы поймем, куда она убежала?» Эйнар переглянулся с Марком и кивнул ему. «Я найду след». Осторожно приблизившаяся Гвен и помрачневший Марк немного отступили. Кажется, это снова что-то из арсенала темных способностей моего мужа. Жаль, что враги уже точно знают, что в его силах, и сами явно обращаются к тьме. У нас нет ни эффекта неожиданности, ни точного понимания, что делать. Снова лишь пытаемся догнать врага. «Гвен, отдайте то противоядие, что у вас еще осталось», попросил мой муж. Только сейчас я поняла, кого он имеет в виду, говоря про отраву. Неужели смертельная болезнь магистра, лишающая его сил, это на самом деле не болезнь? Мы с Гвен вернулись в лавку, я взяла пару простых браслетов, а на деле артефактов с защитной магией. Напарница перелила противоядие в закрытый флакон, и мы вышли на улицу. «Останьтесь в лавке», — приказал Гвен третий страж. Гвен спорить не стала и торопливо кивнула. Мне такого приказа не дали. Впрочем, я и сама едва ли смогла бы сидеть в заперти и ждать, чем закончится неизвестность. Но, похоже, теперь быть рядом с первым стражем — мой долг, чем бы это ни грозило. На мгновение малодушно мелькнула мысль, что я еще слишком молода, чтобы погибнуть. Но Эйнар протянул мне ладонь, я обхватила его руку и отбросила сомнения прочь.